старшина сословия адвокатов, жена бельгийского посла, а, возможно, и сам посол. Да, кстати, ты не составила еще списка своих приглашенных? Я имею в виду проект списка. Нет-нет, тетя, с друзьями, словом, с моими личными друзьями, мы обычно встречаемся в небольшой компании. Они не любят балов. Что? Тем лучше. Не смею настаивать. Уж не воображаешь ли ты, что мне требуется подкрепление? Впрочем, теперь поздно их приглашать. Я обиженно замолчала. «А разреши узнать», — спросила мама с притворно озабоченным видом, — «какое именно платье ты себе шьешь по такому секрету от всех нас?» «Надеюсь, не особенно открытое», — подхватила тетя. «Предупреждаю тебя, голизны не потерплю. Я тебя к себе приглашаю, так что уж не посетуй». «Ну, платье будет вполне пристойное, успокойся, пожалуйста». И в то же время шикарная, очень простенькая, обтянутая, светло-зеленого цвета, достаточно закрытая и спереди, и сзади, но совсем без плечиков, и будет держаться само по себе. Как это без плечиков? Что за эксцентричность? Ну и вкус! Я взглянула на тетю, величественно восседавшую против меня на другом конце стола, на ее угловатую плоскую фигуру, словно кусок деревяшки, задрапированный крепом. Но я помнила, что мама слушает наш разговор, и произнесла извиняющимся тоном: «У меня красивые плечи». И, конечно, тетя Эмма тут же съязвила: «Надеешься кого-нибудь соблазнить?» Я промолчала. Тетя решила, что сумела меня сконфузить, осадить, и негромко, но ехидно хихикнула. Но мне нравилось молчать. Я смаковала свое молчание, которое, правда, лишь для меня одной должно было звучать красноречивым ответом на тетин вопрос. Нет, последнее слово осталось не за ней. «Чуть-чуть не опоздала», — обратилась ко мне тетя Эмма, когда я подошла на перроне вокзала к семейной группе, состоявшей из мамы, тети и брата Симона. «А если бы поезд уже пришел?» Я взглянула на вокзальные часы. До прибытия поезда оставалось еще больше 5 минут. К тому же Симон, отправившийся взглянуть на железнодорожное расписание, вывешенное на большой доске, сообщил нам, вернувшись, что поезд опаздывает на 1/4 часа. Было холодно, мы топали ногами, стараясь согреться. Поэтому я предложила зайти посидеть в буфет. Но тетя взорвалась: «Нет, ты скажи. Ну, можно себе представить маму и меня в кафе? Ей-богу, она совсем с ума сошла». «Боюсь, что в кафе я просто не сумела бы заказать себе чашку чая», — заметила мама, явно переигрывая. Я осмелилась возразить и, указав на внушительную фигуру Симона, сказала, что, во-первых, мы пойдем не одни, а, во-вторых, сидеть будем в вокзальном буфете. Это не одно и то же, что сидеть в кафе. «Знаю, знаю», — сказала тетя Эмма. «На сей счет ты обладаешь редкостными познаниями и можешь смело делать сравнение. Ты ведь у нас великая путешественница. Но представь себе, что и я тоже бывала за границей, и не раз. Я знаю Женеву, знаю Брюссель. Только я посещаю музеи, а не бегаю по кабакам». Сославшись на то, что я озябла, и добавив, что не успела выпить чаю, я в одиночестве отправилась в буфет. Сидя у столика в ожидании, когда чай как следует настоится, я удивилась своему собственному терпению в отношении родных. Я вела себя так, словно пока требовалось щадить их и беречь свои силы. Но с чего я взяла, что в недалеком будущем мне предстоит выдержать против них куда более серьезную битву?